крещусь в нужных местах, сделав благостное лицо, а сам погружаюсь в события последних месяцев. Фридрих дал свое согласие, в чем никто особо не сомневался. Король одобрил и брак Леши с Вильгельминой. Принцесса должна прибыть в Россию уже в феврале, когда двор перекочует из Москвы в столицу. Естественно, старый интриган торговался и пытался внести в договор немало изменений, но Голицын тоже не лыком шит. Поэтому итоговое соглашение устроило обе стороны. Здесь у нас все хорошо, вернее, речь о будущем браке братца. Договор с Пруссией должен пройти испытание хотя бы небольшим отрезком времени. Но сейчас я больше думаю о родственниках. С учетом того, что Петю мы тихонько женили на его ненаглядной Маше Елецкой. Понятно, что история всплыла и изрядно взбаламутила высшее общество. Только наша парочка в свет не выходила, предпочитая жить в шушерах. Вскоре они также должны обрадовать нашу семью пополнением. Брак Лизы с англичанином, который на самом деле немец, дело решенное. Сестренка неожиданно долго думала. Мы же в это время обрабатывали Эрнста Мекленбург-Стрелицкого. И судя по докладам Голицына, от принца будет польза. Он действительно имеет влияние на свою царственную сестру, чем нам необходимо воспользоваться. Главное, знать меру и действовать потихоньку. Сестренка потихоньку вовлекается в дела света, но предпочитает держаться Кати и ее дамского кружка. Нет, Лиза любит танцы и уже не тушуется на приемах, но она привыкла к деятельности, а не сибаритству. Радует, что братья наконец-то определились со своим будущим. Петя остался верен себе и после года учебы с толковыми наставниками решил пойти по земледельческой части. Особо ему нравится ботаника и работа над увеличением урожая растений. В этом с ним солидарна Катя, выпросившая у меня возможность работать вместе с братом. Думаю, потихоньку начать привлекать их в ведомство Фитингофа. Пусть помогают немцу, ограждая его от давления вельмож и различных казнокрадов. Дети Антона Ульриха воспитаны так, что им даже в голову не придет взять чужое. Вот пусть и пугают всякую сволочь. Алеша удивил. Младший заявил о твердом желании заняться артиллерией. Уж больно его впечатлила пушченка, стоящая на вооружении охраны шушар. Несколько потешных стрельб и братишка буквально заболел новым делом. При этом он не собрался в армию, а решил помогать в производстве пушек. Не знаю, получится ли из него толковый инженер или изобретатель. Новые учителя уже наняты, дабы хорошенько усилить его знания. По приезде устрою ему экзамен по арифметике, геометрии и химии. Когда я сказал брату об этом, он не на шутку испугался. Но, к его чести, начал заниматься еще усерднее. Даже предстоящая женитьба волнует его гораздо меньше, чем любимые стрелялки. Не выйдет из него инженер, так пойдет по управленческой части. А то казенными заводами часто руководят не только воры, но и полные неучи, что вдвойне обидно. Вот и будет империи польза. Антон Ульрих тоже помогает сыну, вспоминая старые знания. Ведь отец хорошо образован, еще и в армии служил. Пусть над этим многие смеются. С учетом того, что младшие еще более серьезно отнеслись к своему будущему, то я просто счастлив. Думаю, лет через 10 семейное предприятие князей Антоновских превратится в настоящий гигант, охватывающий земледелие, промышленность, торговлю и частично финансы. Отдавать банки в частные руки я пока не собираюсь, будь это хоть моя родня. Здесь митрополит усиленно замахал кадилом, разгоняя запах ладана, и так забившего все углы огромного собора. Я на некоторое время отвлекся, но тут же вернулся к размышлениям. Уложенная комиссия дала результат. Это главный итог еще не закончившегося заседания. Споры идут жаркие. Часть моих наказов осторожно завернули, в первую очередь касаемо права женщин на использование приданого, зато Юрьеву дню быть, пусть и со многими оговорками. Еще и барщина запрещена начиная с 1 января будущего года. Правда, купцы с заводчиками неблагородного происхождения, войдя в сговор с частью дворянства, попытались выбить себе право на владение крепостными, но их сразу одернул Вяземский, поставленный наблюдать за депутатами. Особо меня радует принятие наказа по земству. Разобравшись в моем предложении и обсудив его с выборщиками дома, избранники одним из первых взялись за его утверждение. Несмотря на противодействие нескольких аристократических групп, закон быстро приняли. Только народ не совсем разобрался. На первый взгляд, земство – это чуть ли не свобода и возможность решать многие вопросы самостоятельно. И только некоторые дворяне, явно сведущие в юриспруденции, поняли, что их загнали в ловушку. Губернии и волости получили небольшие послабления, но вся полнота власти осталась в руках губернатора. Он вправе отменить любое постановление земского собрания. При этом именно на них ляжет развитие образования, здравоохранения, местного хозяйства и строительства дорог. Нет, большая часть денег придет из столицы. Но претворение указов императора теперь войдет в обязанности земских учреждений. Губернатор будет заниматься надзором и общим управлением вверенного края. Зато земства получили прямой доступ к моей канцелярии и могут жаловаться на произвол чиновников. Дворянские же собрания призваны уравновесить земства, дабы те больше занимались развитием губернии, в первую очередь экономической. Небольшую реформу этого сугубо сословного объединения мы тоже провели. Собрания призваны заниматься исключительно общественной жизнью, имея право выдвигать предложения по ее улучшению. Получилось что-то вроде двухпалатного парламента, хотя сравнение не совсем уместно. Митрополит заголосил молитву, и я снова отвлекся. Крещусь в положенных местах и снова возвращаюсь к мыслям. Суд над Дарьей Салтыковой прошел одновременно громко и тихо. Общество долго бурлило и не могло успокоиться. В обсуждение дела была вовлечена большая часть грамотной публики империи. Мне пришло даже несколько писем с просьбой казнить живодерку как можно более жестоко. Писем с оправданием деятельности помещицы или прошения о ее помиловании точно не было. Народ был настолько взбудоражен, что властям пришлось арестовать более 10 похожих изуверов по всей стране. Их дела находятся под особым надзором ревизион-коллегии, поэтому у преступников нет шансов избежать каторги. Ведь стало невозможно игнорировать многочисленные жалобы крестьян. Очень помогли дворянские собрания, выявляя гниль среди своих рядов. Десятки и даже сотни злодеев и просто дураков, мучивших крестьян, стали нежелательными персонами в провинциальных обществах. А ведь это удар похлеще крупного штрафа. Теперь изуверы не могут выгодно женить детей и им попросту ни с кем общаться. Дворянский мир весьма замкнут и сосредоточен на себе. Выпасть из него, сродни стать живым мертвецом. Хочу заметить, что здесь хорошо потрудились люди Шишковского по моему приказу. Если нет возможности урезонить кровопийц законным путем, то на помощь приходит общественное мнение, направляемое в нужную сторону. Сейчас у нас в моде гуманизм. Это не значит, что крепостных пристали считать говорящей скотиной. Просто мучить ее стало дурным тоном. Земства же вскоре помогут более тщательно следить за произволом. Ведь крестьяне получили право жаловаться в местные учреждения, а помещик более не имеет права их судить. С учетом введения оброка и запрета барщины, это одна из моих побед. Пусть она небольшая, но важен первый шаг. А Дарью осудили на пожизненное заключение в монастырь, что было неоднозначно встречено в обществе. Но я не мог не вмешаться. Императорским указом Салтыкова была помещена в, правильно, в Шлиссельбургскую крепость. И условия ее содержания будут такими же, как у меня. То есть никаких разговоров с охраной, едой дворянки станут помои, а баня ей попусту не положена. Пусть моется из ведра воды, которые ей будут передавать раз в месяц. Туда же я решил перевести Ивана Орлова, Петра Бутурлина и, конечно, Вындомского, Власьева и Чекина. Мучители моего семейства удосужились права находиться в столь представительной компании. Заодно они вкусят все прелести подобной жизни. Жестоко, возможно, зато ни одна придворная тварь даже не посмела пикнуть в защиту арестантов. Кстати, сыновья Дарьи Николаевны отнеслись к наказанию матери спокойно. Пусть они и молоды, но даже не думали заступаться за кровопийцу. Оба скорее озабочены получением немалого наследства, которое до совершеннолетия Федора, старшего сына Салтыковой, находится под управлением государственного служащего. Я принципиально не отторгнул в казну ни рубля из денег помещицы. Разве что все пострадавшие, включая семьи убитых крестьян, получили компенсации и свободу. Общество должно понимать, что конфискация имущества ожидает исключительно мятежников и казнокрадов. Любой человек, обуреваемый ненавистью или иными страстями, способен совершить преступление. Мы же не можем вмиг изменить людскую сущность. Насколько удалось изучить мнение высшего света и провинциального дворянства, моя позиция начала находить среди них понимание. Не воруй, не предавай, служи верно, и все у тебя будет. Примерно такой постулат я еще год назад начал преподносить через газеты, самолично написав несколько статей. Сейчас над этим делом трудится сразу несколько писак, обсуждая в прессе наиболее значимые преступления и новые законы. Аминь. Наконец произнес поп, а сына я решил назвать Александр. Пусть это противоречит сложившейся традиции, но это мое дело. Царь я или не царь, гость был явно не в себе, еще и устал с дороги. Но его выдавал только удивленный взгляд, когда он осматривал необычный секретер с полочками для бумаг и сероватое лицо. «Ничего, сегодня мы побеседуем, а далее пусть хорошенько выспится. Присаживайтесь, барон. Разговор нам предстоит недолгий, но насыщенный», — милостиво киваю гостю. Тот сел на краешек кресла, схватившись за кожаную папку. От немца не требовалось никакого доклада, но он все равно подготовился. Именно это и впечатлило меня при знакомстве с Фридрихом Карлом фон Мозером во время поездки по германским землям. Будучи управляющим небольшого маркграфства, барон умудрился за несколько лет привести его к процветанию, а после разорения во время Семилетней войны он быстро привел дела небольшого государства в порядок. Только Гессен-Гомбург был для Фридриха слишком тесен, а правители более крупных держав отказывались иметь дело с излишне принципиальным управленцем. Нет, он не заразился новомодными либеральными веяниями, но являлся стойким сторонником независимого суда и одинаковых прав для всех граждан. Даже в германских землях подобный подход был излишне радикальный. Именно на этом я его и подловил. Мол, если твои таланты не нужны в просвещенной Европе, то попробуй в варварской России. Не сразу, но фон Мозер принял вызов. Мне же необходим человек, который будет отстаивать подобную позицию. Он еще и людей убеждать умеет, чем ценен вдвойне. После возвращения мы постоянно состояли в переписке. И, наконец, вюртембержец ответил согласием. К моему удивлению, Фридрих не просто писал письма, расспрашивая о наших делах, но тщательно собирал знания о России и начал учить язык. «Попробуйте вино. Мне передал его ваш тезка из Пруссии. Говорят, неплохой букет», — указываю дернувшемуся барону на наполненный бокал и сам делаю небольшой глоток. Немец не стал кочевряжиться и последовал моему примеру. Затем еще раз оглядел необычную обстановку, задержав взгляд на шкафе с застекленными дверцами, и внимательно посмотрел на меня. Сам гость немного неказистый, невысокий, с круглым лицом и длинным носом. Еще этот парик с европейским камзолом, от которых почти отказались в России. Только стоит посмотреть в умные и насмешливые глаза гостя, чтобы обнаружить в них недюжинный ум. И хватит 10 минут, чтобы оказаться под обаянием его личности. Но и я смог удивить весьма любопытного барона, рассказывая о своем видении будущего Европы в ближайшие 20 лет. Сначала он не скрывал скепсиса, но затем проникся. Понятно, что никто не собирался выдавать ему все знания. Поверхностных сообщений вполне хватило. «В первую очередь прошу вас оценить объем предстоящих работ и размера страны, где вы теперь будете жить». Собеседник не понял смысла такого начала разговора, но задумался. Через мгновение его лицо просветлело. «Все-таки Фридрих действительно умен. Именно поэтому вы потребовали, чтобы я ехал сушей, а не плыл на корабле», — воскликнул фон Мозер. «Мне было необходимо осознать масштаб страны, что и произошло». Некоторое время немец молчал, но сразу задал напрашивающийся вопрос. «Но почему вы выбрали именно это время года? Ведь выдвинись я немного позже, и мне не пришлось бы ждать морозов в Смоленске. Хотя и в этом старинном городе было много любопытного. За месяц мне удалось неплохо изучить русскую провинциальную жизнь, местные законы и подучить язык. А еще никто особо не интересовался моей персоной, считая просто забавным иностранным ученым, решившим посетить Москву. Поэтому я спокойно ходил по городу, посетил окрестные поместья и беседовал с различными людьми. Я предвидел и это. Вас задержала распутица, которая мешает движению по русским дорогам от 3 до 4 месяцев в году. Все зависит от губернии. Мне было необходимо, чтобы вы увидели другую Россию, а не только столицу. Именно дороги, мосты, каналы, плотины, препятствующие затоплению и многие другое, нам предстоит построить в ближайшие годы, — отвечаю, усмехнувшись, — но для этого нужны деньги, которых в казне не хватает. Значит, необходима сильная экономика, прогрессивные законы и любопытные находки, дабы дать толчок развитию страны. Мы – очень богатая страна, только огромные расстояния, отсталое хозяйство и консерватизм общества мешают развитию. Местная аристократия часто не понимает, что надо сделать всего лишь несколько движений и получить огромные прибыли. Только знать привыкла видеть богатство исключительно в земле и частично металлургических заводах. А еще есть многочисленные враги, с которыми империя воюет столетиями, одного из которых я собираюсь уничтожить через 2 года, а второго изрядно потрепать. Если вы готовы, то добро пожаловать в Россию. Ошарашенный немец ушел, а я засел писать послание супруге. Закончив, заклеил конверт, залил его воском и поставил печать. Пафнутий появился тут же, будто прочитав мои мысли. Молча кивнув, он схватил письмо и покинул кабинет. Надо самому собираться, ведь вскоре начнется праздничный прием. Москва гуляет уже второй день подряд и не собирается останавливаться. А вообще-то, люди должны работать, а уложенная комиссия не утвердила все наказы. Просто форменный бардак. Иногда я подумываю о необходимости внедрения всеобщего орднунга по прусскому образцу. В принципе, при определенных раскладах сие возможно. Если меня не убьют в процессе, конечно. Только тогда наш народ перестанет быть русским и потеряет свою особенность. А далее может лишиться и своей страны. Ведь нельзя забывать, что Россией управляет сам Господь Бог, иначе невозможно, как она существует. Быстро листаю свой блокнот и делаю пометки. Канцелярия под моим строгим руководством уже подготовила прожект реформы коллегий. По возвращении я объявлю о формировании кабинета министров. Канцлером останется Чернышов, да и многие коллегии просто сменят название на министерство, но добавятся новые, и коренным образом изменится структура работы ведомств. Уж больно она сейчас рыхлая и часто учреждения мешают друг другу, выполняя одинаковую работу. А еще нет общего стержня, когда каждый новый глава начинает ломать и перестраивать управление на свой лад. Для этого нужны проверенные люди, которых я потихоньку изучаю. Кого-то придется отсеять, но есть и пополнение в лице того же фон Мозера или Бикетова, который должен прибыть в столицу через год. В общем, работа не останавливается ни на минуту. Допиваю бокал и крякаю от удовольствия. Дело не в вине, а предстоящем празднике. Ведь не каждый день у меня рождается сын. Глава 18. Февраль-март 1768 года, Москва, Санкт-Петербург, Российская империя. Рассматриваю стоящего передо мной придворного и раздумываю, не ошибся ли я, уж больно он склонен к просветительству. Однако в его убеждениях превалируют масонские идеалы, что настораживает меня больше всего. Естественно, мы распустили ложи, а за принадлежность к зарубежному веянию можно попасть в опалу или на каторгу. Но я прекрасно понимаю, что эту гидру быстро не раздавишь. Потому и отношусь с подозрением к персонажам вроде Мельгунова 20, Алексей Петрович Мельгунов, 1722-1788, деятель русского просвещения и масонства, действительный тайный советник, по словам Екатерины II, очень и очень полезный государству человек, генерал-губернатор Ярославского наместничества, 1777-1788, владелец Елагина острова в Петербурге, Мельгунов остров, и подмосковной усадьбы Суханова. Хотя надо радоваться и молить господа, дабы он посылал России больше таких людей. Будучи губернатором Новороссии, Алексей Петрович проявил себя деятельным и толковым правителем. Он не просто выполнял приказ императрицы, но и проявлял самостоятельность, шедшую на пользу краю. Это касалось строительства дорог, открытия общественных учреждений, вроде типографии, развития ремесел и торговли. К тому же генерал не брал мзду и всячески сторонился гниловатой публики. Да и помощь в работе уложенной комиссии, которую оказал бывший губернатор, трудно не оценить. Еще Мельгунов не предал Петра III, предпочтя опалу урону чести. Вроде идеальный исполнитель царской воли, вот и проверим. До сих пор чиновник делал все на благо России. Сейчас перед нами стоит весьма трудная задача, способная вызвать обострение отношений сразу с несколькими европейскими государствами, так и портой. Поэтому мне нужен очень грамотный и опытный человек. Даже Фридрих не поверил в серьезность моих намерений, но, поняв, что это правда, принялся отговаривать. Но сведения о будущем, полученные от майора, четко говорили, что иного пути нет. Вернее, у меня просто не хватит знания и времени для решения подобной задачи. Мысленно приняв решение, указываю Мельгунову на гостевое кресло, а сам продолжаю его разглядывать. Генерал невысок, худощав, лысоват, тонкие черты лица, но красавцем его не назовешь. Вроде обычный чиновник средней руки, ведь даже кафтан на госте весьма скромен и награды он не носит. Стороннего наблюдателя должны смутить армейская выправка и ясный взгляд голубых глаз, которые Алексей Петрович не отводит. Все верно, скрывать ему нечего. Но не надо думать, что у собеседника нет своего мнения. Судя по докладу Шишковского, чиновник оспорил несколько указов Екатерины, если признавал их вредоносными для вверенной ему губернии. Вы несколько лет пробыли в Малороссии и Польше. в том числе принимали участие в последней войне. Именно там на ваши управленческие таланты и обратили внимание в столице. Приступаю к разговору под недоуменный взгляд собеседника. Мое вступление предназначено для того, чтобы вы осознали мое полное доверие к вашей персоне. Сидите. Машу рукой, не давая вельможе вскочить. Мы же не на плацу, о чем часто забывают военные. Давно пора привыкнуть, что меня не волнуют внешние проявления уважения и верноподданнических чувств. Лишь бы чиновник выполнял поставленные задачи. Я же готов терпеть людей невоспитанных и далеких от этикета. В Польше начались брожения. Основная причина – недовольство присутствия русской армии, фактически оккупировавшей страну. Но даже не это главное. В конце января Станислав Август под давлением России и Пруссии признал равные права диссидентов и католиков, пусть и с большими ограничениями. Но этого хватило, чтобы в подольском городе Бар собралась внушительная толпа шляхты, объявившая о создании своей конфедерации. Гонец с этой новостью прибыл только вчера. Так что об этой новости еще никому не известно. Этих самых конфедераций в Польше тьма, но нас волнует именно Подольская или Барская. Собеседник слушает внимательно, но явно не понимает, к чему эта лекция. Только бунтовщики, если их можно так назвать, не учли одного. Я, король Фридрих и императрица Мария Терезия с нетерпением ждали начала мятежа. А вот здесь Мильгунов удивился и даже подался вперед, стараясь уловить каждое мое слово. Причина нашего ожидания проста. Россия, Пруссия и Австрия решили разделить Речь Посполитую, прекратив существование сего богомерзкого государства. У меня пока нет последних новостей, но корпуса генералов Вермарна и Бибикова, а также полки бригадиров Кречетникова и Суворова уже начали атаку на сборище мятежников и перебежчиков из королевских полков. Более того, к границам Польши должны подойти австрийские и прусские войска. Мы не позволим восстанию разрастись и уничтожим любое сопротивление на корню. Нет, немного времени поляки получат. Сначала мы захватим крупные города и немного подождем, дав им собрать побольше сил. А зачем? Вы же только что сказали о необходимости уничтожения мятежа в зародыше. Оно дело правильное и поможет избежать лишних жертв. Гость задал логичный вопрос. Мне необходимо, чтобы все магнаты и, богатя часть шляхты, проявила себя. Лучше уничтожить всю эту нечисть сразу, чем потом ловить по лесам и болотам. Тем, кто останется верным России, ничего не угрожает, а все остальные скопом считаются предателями. Что значит лишение прав на владение любого имущества и высылка за пределы Великого княжества Литовского и Галиции с Волынью? То есть они должны покинуть новую границу империи. Но этим делом поручено заниматься генералу Волкову 21, Дмитрий Васильевич Волков, 1727-1785, русский государственный деятель и драматург, тайный советник, сенатор, при Петре III секретарь особого совета и вероятный составитель важных указов, впоследствии губернатор Оренбургской губернии, смоленский наместник и генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга. Дмитрий Васильевич особым гуманизмом не страдает, еще и поляков недолюбливает. Получается просто идеальный кандидат на конфискацию магнатских земель. Произношу с усмешкой, касаемо религиозных дел, то ими займется князь Вяземский. Нам необходимо вернуть в лоно истинной церкви униатов и ренегатов, перешедших в католичество. Дело это сложное, но синод создал целый комитет, куда вошли наиболее разумные священники. России только религиозных войн не хватало, поэтому действовать будем жестко, но не спеша. Смена веры не коснется только шляхты, вернее, она будет делать это потихоньку. На самом деле я не знаю, чего делать с попами. Вопрос о наделении староверов равными правами так и висит в воздухе. Митрополиты его усиленно забалтывают. Но мое предложение о просветительской деятельности на русских землях, захваченных папистами, привело их в полный восторг. Наверное, уже и епархии поделили среди нужных людей. Ничего, уложенная комиссия еще работает, и именно она объявит об указе уравнивающих в православных и старообрядцев. А церковь для раскольников я уже начал создавать. Иначе получается забавная история. Мы требуем от поляков равных прав для диссидентов, то есть протестантов и православных. В своей же стране держим часть населения за нелюди. Магометан и буддистов пока трогать не будем. Хватит того, что знать инородцев уравнено в правах с русским дворянством. Но есть еще одна конфессия, с которой я не собираюсь договариваться. Жиды. Отвечаю на незаданный вопрос Мильгунова. Вы должны решить их вопрос, и желательно в короткие сроки. Ну как, Ваше Величество, это весьма сложная задача, которая потребует немало сил, в том числе тайной экспедиции и даже армии. Вы не представляете, какие это фанатики. Я знаю о евреях поболее Алексея Петровича. Уж больно майор не любил этот злокозненный народ, принесший России множество потрясений и страданий. Думаю, все обстояло немного иначе. Ну не могло же государство веками терпеть исключительно предателей и махинаторов, только спорить с наставником бесполезно. У него это было глубоко личное. Коли разговор заходил об иудеях, то он становился непробиваемым упрямцем, не желающим ничего слушать. Наверное, так сильно допекли православных в будущем. Мне пришлось подойти к вопросу этого народа с политической и экономической стороны. Если брать вовлеченность жидов в жизнь общества, то она ограничена их религиозными постулатами, изначально считающая людей иного вероисповедания врагами и чуть ли скотом, что не добавило мне хорошего настроения. Доклады же Шишковского и Щербатова все расставили по своим местам. Ростовщичество, скупка урожая по заведомо низким ценам, закабаление православных крестьян, захват всех более-менее прибыльных промыслов и торговли, спаивание мужиков через целую сеть шинков, где их также загоняли в долги, вот основные занятия иудеев на землях ВКЛ и Галицко-Волынской земли. Понятно, что все происходило с одобрения польской знати, приветствовавшей любое унижение православия. Ну, ничего. Значит, за произвол заплатит оба народа. Здесь документ, описывающий порядок выселения жидов с земель, воссоединяющихся с Россией-матушкой, передаю все еще оторопевшему вельможе пухлую папку. Ко всему прочему вам помогут ведомства господ Шишковского и Декесада. Уловив вопросительный взгляд Мильгунова, поясняю. Тайная экспедиция давно взяла под надзор сношение армейских интендантов и богатых жидовских купцов, взявших подряды на поставку продовольствия, фуража, кожи и тканей. И сразу же вылезли весьма неприятные подробности подобных сношений, цены безбожно завышены, а поставляемые товары иначе как дерьмом не назовешь. Поэтому через полгода Степан Иванович проведет масштабную ловлю, вытащив расставленные сети. Казнокрадов разжалуют в штрафники, конфискуют имущество, а самых жадных казнят. То же самое касается верхушки иудейского купечества, замешанного в махинациях. Только здесь помимо изъятия наворованного предусмотрено исключительно виселица. Это крайне жестоко. Неужели нельзя обойтись просто штрафами и выселением? Ведь подобные меры приведут к возмущению всех жидов западного края, уже более деловито произнес генерал. Нам это и нужно. Ведь кроме продавцов гнилья, вы арестуете всех арендаторов, ростовщиков и шинкарей, действующих на возвращаемых землях. Все долговые обязательства должны быть уничтожены, а наиболее алчные и бессердечные дельцы будут казнены. Семьи их предстоит выселить буквально голышом. Если помрут по дороге, то невелика потеря. Мильгунов вновь начал впадать в оторопь от услышанного, мы казним исключительно упырей. А вот когда начнутся бунты и выражения недовольства простого народа, вы объявите мой указ. Вкратце, все лица иудейского вероисповедания обязаны покинуть пределы Российской империи. Желающие остаться, должны принять истинную веру, то есть православие. Обретших счастье стать христианином, мы начнем потихоньку вывозить во внутренние губернии, дабы разделить тамошние общины, сплоченные так же, как староверы. Отказавшиеся будут насильно переселены в Европу и Порту, после окончания войны. Мы не звери и дадим людям возможность продать имущество, предоставим им транспорт и дешевую провизию. Но исход неизбежен. Генерал долго думал, сжав руки в кулаки. Дабы ускорить его мыслительные процессы, дополняю сказанное. Поймите, они религиозные фанатики, сродни Магометанам, объявившим священную войну и поднявших зеленое знамя. Только их оружие, это целая сеть, вернее, удавка, наброшенная на православный народ, и выжимающая из него последние соки. Понятно, что это касается больше верхушки и духовенства, что не меняет дела. В папке я приложил несколько документов о деятельности арендаторов и ростовщиков. Страшно представить, сколько людей умерло от голода и стало обыкновенными рабами на собственной земле из-за этих кровопийц. Чувствую, что мне самому сложно сдерживать ненависть и злобу, они заслужили наказание. Впрочем, как и польские магнаты и иные землевладельцы. Подобного прощать нельзя, но мы все равно сохраним человеческий облик и покараем меньшинство. Большая часть народа спокойно покинет наши пределы. Я даже готов не спешить и подождать 3-4 года. Ведь у людей могут возникнуть трудности при перемещении в другие страны. Решение же мое неизменно. Немного отдышавшись, делаю глоток вина, который занес Пафнутий. Камергер, видать, подслушивает и чует, когда я выхожу из себя. Вот этот хитрец и успокаивает меня подобным образом. Уже более полугода в Смоленске формируется два особых полицейских полка. Они набираются из младших офицеров, вышедших в отставку, и простых солдат. Эти силы призваны обеспечивать порядок в освобождаемых землях. Именно на них возложены обязанности по выселению польского населения края, что произойдет уже через год. И вы можете опираться на оба полка, да и новые части, выполняя мой приказ. Не скрою, ветераны получат земли, часть имущества и промыслов депортируемых. Поэтому может на них положиться. Но, многозначительно поднимаю палец, любой произвол со стороны полицейских и чиновников будет караться по закону военного времени, то есть смертной казнью. И вы обязаны следить за выполнением закона. Невиновные не должны пострадать. Поймите, кроме вас мне некого назначить на столь ответственную должность. Ведь другой чиновник будет следовать поговорке про лес и летящие щепки. Это был подлый прием. Но, зная масонскую сущность Мельгунова, мне надо было на нее надавить. В противном случае какой-нибудь излишне ретивый служака просто зальет край кровью. То дело житейское, но ведь надо сначала хорошенько растрясти казну магнатов и ростовщиков, а затем с миром отпустить большую часть людей, дабы никто не выл об уничтожении целых народов. Я согласен взять на себя такую ответственность, Ваше Величество, наконец ответил генерал. У меня аж камень с сердца свалился, ведь Алексей Петрович, действительно талантливый управленец, и выполнит мой приказ, невзирая ни на какие трудности. Ты уверен? Перепроверил несколько раз. Тут дело такое, что ошибаться нельзя, произнес Антон-младший, развалившись в кресле, потягивая отличное вино. Беседа проходила в одной из комнат рядом с моим кабинетом, куда вел черный ход. Вот здесь я приказал доверенным людям подготовить место для тайных встреч. А братик приехал с очень любопытными новостями. Я отнял у Антона прежнюю жизнь, по сути, сломав ее. Ныне он живет под личиной даже не одной. Чего это стоило некогда любознательному и восторженному юноше, даже думать не хочу. Поэтому брату позволено вести себя без особых церемоний. Да мне так легче, можно хоть на некоторое время снять маску. Кто еще замешан, кроме перечисленных фамилий? Успокоившись, тоже наливаю себе вина и сажусь напротив. В комнате весьма уютно, потрескивает камин, на полу лежит персидский ковер, а стена завешена различным холодным оружием. Эдакое мужское пристанище. Но мне сейчас не до обстановки. Никто, не скрою, что ответ прозвучал неожиданно. Ты проверил? Антон посмотрел на меня будто на малое дитя, что получилось очень забавно. Ясно. Перепроверил он и не раз. Брат за год заметно вырос в своем деле, чего я не ожидал. Ну и наставники у него отличные. Я потому и тянул с извещением, что все выглядит противоречиво. Несколько слуг подтвердили прошедшие встречи, две из которых удалось подслушать почти полностью. Какие цели преследуют заговорщики, непонятно. На ум приходит только месть, но ведь это глупо. Антон допил вино и потянулся к бутылке. Мне же вдруг стало не до питья. После получения сведений я обдумывал сложившуюся ситуацию со всех сторон и искал в ней двойное, и даже тройное дно. А все может оказаться гораздо проще. Вернее, так и есть. Будешь привлекать Шишковского или подождешь, или испытаешь в деле новый отряд Дона Эланса. Мои люди готовы и отслеживают каждый шаг заговорщиков, произнес Антон, изрядно разомлев от теплого воздуха, сытного обеда и уже второго бокала вина. Надо сказать ему, чтобы не увлекался питьем. Хотя, должна же быть у человека какая-то отдушина. Не думаю, что во время работы брат позволяет себе много хмельного. Нет, есть у меня более любопытная идея. Нельзя складывать все яйца в одну корзину, отвечаю брату, тем более что времени хватает. Заодно посмотрим, удастся ли нашим опричникам раскопать чего-то в ближайшие полтора месяца. Честно говоря, не ожидал. Было ощущение, что я недооценил заговорщиков, но не настолько же. Когда воски в сопровождении кавалерии, должные изображать мой кортеж, проследовали к предполагаемому месту засады, я даже особо не переживал. Но раздавшийся минут через 20 взрыв, в корне изменил мое отношение. Тут еще Пафнутий и охрана потребовали, чтоб я зашел в карету. Спорить глупо. Поэтому пришлось сидеть в воске и ждать новостей под какофонию далеких выстрелов. Не вижу смысла паниковать, но я, безусловно, испытывал волнение. Состав заговорщиков и их замыслы нам известны. Меня больше заботят жертвы, так как пороховой мины, которую, скорее всего, заложили заговорщики, никто не ожидал. Да и сама задумка по ловле нападавших на живца весьма авантюрна. Ведь вся работа легла не на экспедицию с полицией, а мою личную охрану. Я решил проверить Бабарыкина в настоящем деле, заодно, предложив ему заманчивую морковку. Если капитан справится, то он возглавит новую службу, которая возникнет на основе охраны императора. Мы уже начали создавать силовую структуру, прикрыв ее 7-м отделением ей в канцелярии. Мне нужна личная специальная служба с самыми широкими полномочиями, если кратко. Есть внутренний сыск Шишковского, полицейские силы Диаланса и внешняя разведка, только начавшаяся формироваться при помощи иностранной коллеги. Поэтому глава моей охраны сразу взялся за дело, соблюдая тайну. Возвращение императора в Санкт-Петербург не было секретом для высшего света. В том числе публика знала, что я терпеть не могу огромный хвост, в который превращается мой выезд. Потому народ и рванул в столицу заранее, боясь распутицы. Мне же было необходимо выступить на завершившейся уложенной комиссии. Вот я и ехал в сопровождении сотни кавалергардов, не обремененный огромным обозом. Вернее, большая часть вещей тащилась следом под надзором Шувалова и Трубецкого. А вот сам кортеж был сюрпризом. Верст за 40 до столицы вперед вышел поезд-обманка. В восках сидели люди Бабарыкина, разбавленные несколькими моими обозниками, как людьми более опытными. Заодно несколько групп егерей, недавно принятых в охрану, должны обложить засаду со всех сторон. Чего там произошло и почему позволили взорвать мину, не знаю. Устав ждать, стучу в дверцу. Она тут же открывается, и звероватый Пафнутий тут же докладывает. Кофе будет через 2 минуты, ваше величество, а глазки такие хитрые. Вот шельма, знает, что я переживаю и в эти мгновения предпочитаю бодрящий напиток. Принимаю горячую кружку с небольшой порцией сахара и с удовольствием делаю глоток. Соскакиваю с подножки и обхожу вазок. Хорошо, сильных морозов уже нет, но снег еще не растаял. Люблю я русский лес, это какое-то завораживающее зрелище. Пусть краски немного поблекли, но мне нравится. Не успеваю допить кофе, как раздается топот множества всадников. Крепкая рука камердинера тут же забросила меня в вазок, а охрана зашумела взводимыми курками ружей и пистолей. Но наши приготовления оказались напрасными. А Бабарыкин хорош, еще и умеет себя преподнести. Кроме главы моей охраны с отрядом сопровождения прибыли 3 коня с закинутыми на них связанными людьми. Капитан спрыгнул с лошади и махнул своим людям. Те быстро сняли пленников и бросили их передо мной, будто мешки. Один из пленников оказался раненым и едва понимал, что происходит. А вот 2 остальных смотрели на меня с неприкрытой ненавистью. Антихрист, убийца, гореть тебе в аду за все преступли. Хороший удар сапогом в печень от Бабарыкина прервал вопли заговорщика. Все бы прошло спокойно, но тати оказались сметливее. Они подорвали бочку с порохом, которую везли на крестьянской подводе, только малость поторопились. Больших жертв удалось избежать, но 10 кавалергардов накрыло, как и первый вазок. Поэтому не знай, мы о засаде, то вы могли погибнуть. Прошу принять мою отставку и позволить отправиться в армию. Капитан вдруг закончил доклад глупой просьбой. Объявляю благодарность вам лично и всем принявшим участие в поимке преступникам. А сегодняшний конфуз должен стать уроком, который вы выучите, дабы предотвратить ошибки в будущем. Спокойно отвечаю главе, глядя на пленных. Но, я думал, вдруг залепетал капитан. Майор, вы меня поняли? Так точно, гаркнул радостный офицер. Пока позаботьтесь о раненых. Благо мы заранее подготовились и тащим за собой сразу 5 докторов. Эту падаль уберите с глаз моих и охраняйте хорошенько. Нам их еще судить. Киваю на пленных и возвращаюсь в вазок. Заговор, раскрытый Антоном, был прост. Вернувшийся после обучения в Саксонии Владимир Орлов, вдруг обнаружил, что привычного мира, выстроенного вокруг младшего представителя беспокойного семейства, более нет. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации и даже ходатайствовать об освобождении Ивана, молодой человек возомнил себя мстителем. И надо заметить, что у него могло получиться. Ему помогло, что в столице почти не осталось людей экспедиции, так как следить там просто ни за кем. Не повезло заговорщикам со слугами, вернее, с целой сетью, раскинутой братиком среди столичных дворцов, чьи хозяева часто не воспринимали свою дворню всерьез. Это они делали зря, что показали сегодняшние события. Двумя другими фигурантами заговора являлись Алексей Разумовский 22, граф Алексей Кириллович Разумовский, сентября 1748, 23 марта 1822, российский государственный деятель из рода Разумовских, сын графа Кирилла Разумовского от брака с Екатериной Нарышкиной, брат Андрея Разумовского, зять графа Петра Шереметьева, с 1774, тестес С. Уварова, с 1811, и Сергей Бредихин. Первого тоже обуревала ненависть, ведь некогда влиятельный род мною полностью разгромлен и разорен. Ну и казнь отца мне, конечно, не простили. Второй преступник являлся участником заговора против Петра Федоровича. За предательство капитан Преображенцев получил камер-юнкера и мечтал о блистательной карьере при дворе Екатерины. Только к власти пришел другой монарх, разбивший все надежды гвардейца. К тому же он промотал полученные за мятеж деньги, став банкротом. Вот эта троица и вознамерилась отомстить, попросту убив меня. Правда, Бредихин надеялся договориться с кем-то из вельмож и возвести на трон моего брата Петра. Заговорщики видели в нем более приемлемого кандидата, а Катю с сыном негодяя решили сослать в ссылку. Мол, таким образом, они хотели поиздеваться и показать, что нельзя идти поперек судьбы, намекая на мое неожиданное воцарение. Когда я слушал доклад Шишковского, проводившего расследование, то с трудом не удержался, чтобы не приказать посадить ублюдков на кол прямо на плацу Петропавловской крепости. Но я сдержался, ведь они все это делают от безысходности. С учетом нападения я еще сильнее прижму аристократию, и она побоится пикнуть в ближайшие года 2-3. Понятно, что далее появятся очередные недовольные, только я стану еще сильнее, и в следующий раз прежних ошибок не будет. Пощады от меня лучше не ждать. Глава 19. Таким образом, ловушка удалась. После отбитого набега на Елисаветград, который являлся отвлекающим маневром, основная часть орды напала на Новосербию. Далее, Крымгеры хотел разорить центральную часть Новороссии и даже Киевское воеводство, перейдя Днепр по льду. Зима 1769 года выдалась горячей. Нет, на улице сильные морозы, конец февраля, все-таки. А вот южные пределы империи кипят, как котел. Могу заявить без ложной скромности, что в кои веки Россия подготовилась к войне, и ее начало стало сюрпризом и жестоким разочарованием для противника. Слаженные действия армии, гражданских учреждений и разведки привели к тому, что нам удалось заманить Крымскую Орду в ловушку. Под Новомиргородом 70-тысячная армия крымцев и османов была вынуждена принять бой с войсками Румянцева. В итоге, полный разгром и бегство. Доклад зачитывал командир измайловцев Петр Голицын, ныне являющимся и моим советником по военным делам. Гвардеец получает сведения из штаба Салтыкова, находящегося в Киеве, и отдельные донесения от командующих армий. Далее он сводит все воедино и докладывает обстановку, делая пометки на большой карте, висящей в моем кабинете. Все-таки мне не хватает образования и практических навыков, дабы охватить картину в целом. При отражении нападения на Елисаветград лучшим образом проявил себя майор Долгоруков, являющийся комендантом городка, продолжил Голицын, во главе гарнизона из 5000 солдат и нескольких сот добровольцев, Василий Владимирович не только отразил атаку, но и произвел несколько вылазок, отбив часть пленников, захваченных татарами. К сожалению, полон есть, хотя армии удалось избежать массового захвата людей, а князь молодец. После мятежа я лишил чинов обоих братьев Долгоруковых, Василия и Юрия, отправив их в штрафную роту, ведь последний является зятем покойного Бутурлина и принял самое деятельное участие в заговоре. Но по просьбе генерала Румянцева многих офицеров вернули на службу с понижением в 2 чина. Глупо разбрасываться хорошими кадрами при общем их недостатке в действующей армии. После бегства, разгромленная орда попала под удар поджидающих ее калмыцких полков. Пока нет точных сведений, но крымское войско уничтожено минимум наполовину, а весомая его часть разбежалась по степи. С учетом весьма суровой зимы мы можем надеяться, что еще 1/5 крымцев помрет от холода и бескормицы. Судя по тону, Голицын не скрывал радости от уничтожения многовекового врага. На левом фланге защитной линии проявил себя генерал-майор Суворов. Именно его бригада связала боем и почти уничтожила малую орду, напавшую на столицу Новой Сербии. Между тем войска генерала Верниса подошли к Азову. Думаю, сдача города – вопрос времени. Также, выполняя договоренности, за Дон перекочевали Буджакская, Едисонская, Едишкульская и Джамбуйлутская орды, ушедшие из-под власти крымского хана. Степники размещены в заранее обговоренных местах, и весной выдвинутся на восток. Да, наш прожект по дроблению мощи крымского ханства сработал. Тут еще и прикубанские ногаи согласились принять русское подданство. Выбора у них особо нет, ведь южнее появилось новое государство. По настоянию Бекитова я одобрил прожект создания единой Кабарды или Черкесии, пусть сами придумают себе название. По словам талантливого губернатора, это государство никогда не будет устойчивым. Уж больно много противоречий среди тамошних князей. Если брать родовые отряды, то нет более грозных воинов на Кавказе, чем черкесы. Только против регулярной армии их конница бессильна. Значит, грызня и склоки продолжатся. А наше дело – занять место порта и умело направлять эту силу против врагов России. У меня есть замыслы по захвату восточного побережья Черного моря, вот мы и используем в этой кампании черкесов. Кстати, головы старейшин родов, напавших на меня в степи, прислали в столицу. Это так князья выразили мне свое почтение. Дикость, но сей жест я оценил. Еще недоумевал, откуда в горах столько меда. Ведь потребовалось две бочки, дабы разместить там два десятка голов. Главное, нам удалось перетянуть на свою сторону мощную силу. Уже сейчас несколько отрядов черкесов присоединились к калмыкам и должны воевать против крымцев. А еще мы начали переселять на свои земли часть горцев, согласившихся перейти в православие. Но все так гладко. Камнем преткновения является крепость Моздок, которую князья требуют снести. Только никто не будет делать подобной глупости. Вдруг завтра часть родов решит переметнуться обратно к османам. Насчет успехов Александра Суворова, то я в нем не сомневался. Недаром майор с таким пиететом отзывался о деяниях будущего полководца. Чего стоит его стремительный марш в Люблинское воеводство и дальнейший захват Кракова в конце прошлого года. Пока большая часть командующих собиралась силами, бригадир Суворов уничтожал мятежных поляков. Вернее, другие генералы попросту не успевали за неудержимым сослуживцем. После того, как первая часть прожекта по разделу Польши завершилась, я вывел оттуда часть войск, а главное, проявивших себя военачальников. Пусть лучше приложат все силы для уничтожения Магометан и их приспешников. И дополнительные полки должны стать неприятным сюрпризом для османов. Из-под Алии пойдет одна из колонн, призванная выбить басурман ближе к побережью. А там уже состоится генеральное сражение. Затем русская армия начнет брать черноморские крепости и вторгнется в Крым. Эх, мечты. Как говорится, гладко было на бумаге. Но судя по получаемым новостям, война началась при нашем неоспоримом преимуществе. Ведь мы готовились к ней 3 года. Речь шла не только о войсках, но и магазинах с амуницией, продовольствием, вооружением, фуражом и дровами. Также были подготовлены вполне удобные казармы и целые городки из землянок, где солдаты могли вполне спокойно жить в холодную погоду. Плюс разведка с саперами хорошо изучили пути движения русских армий. Разрешите отправиться в действующую армию, Ваше Величество? Вопрос Голицына вывел меня из размышлений. Они мне уже порядком надоели. Я про офицеров, решивших бросить все и отправиться на юг. Более хитрые предпочитают ехать в Польшу. Там сейчас разворачиваются весьма любопытные дела. Армия разгромила основные части мятежников, но до спокойствия еще далеко. Партизанская война грозит затянуться, но мы этого не позволим. Именно для этого уж сформирован 4-й особый полицейский полк, куда устремилось немало отставных офицеров и унтеров. Даже многие гражданские записываются в новые части. Ларчик открывается просто, служащие внутренних войск получат землю и имущество, реквизированное у поляков с жидами. Понятно, что в Речи Посполитой, как и в Южной армии, действует целая армия ревизоров. Шучу, но людей Шишковского, камер и ревизион коллегии мы отправили очень много. Ни один гвоздь не пройдет мимо казны. Я хочу основательно ограбить новые земли, существенно пополнив казну. Естественно, никто не будет разорять территории. Все будет учтено. Золото и прочие ценности вывезут чиновники, а вот все остальное будет передано служащим полиции и, конечно, моим соратникам. Эти ненасытные создания уже задергали меня просьбами передать земли, на которые они положили глаз. Прямо шакалы, а не люди. Только в столь щедром предложении есть один подвох. Все крестьяне с конфискованных поместий получат свободу и собственный надел. То же самое касается юга, который еще предстоит захватить. Там не будет крепостных, а только наемные работники и жители особых поселений. Забавно, что мои прожекты первыми оценили купцы и прочий торговый люд. По докладам Декесада, сотни предприимчивых людей уже начали прибирать жидовские делянки. Им не нужна земля, ведь дельцы заработают больше на лавках, скупке провизии, трактирах и торговых путях. Не скрою, что подобная бурная деятельность связана со мной. Именно я заранее объяснил староверам и иным купцам, что можно по дешевке скупать готовые предприятия. Если нет денег, то их можно занять в банке. К моему удивлению, кредит запросило меньшинство желающих осесть в западном крае. Надо еще учитывать, что на новых землях власть РПЦ будет существенно ограничена. Нет, мы будем возвращать униатов и католиков в истинную веру. Но пока там действует религиозное равноправие, нельзя же пугать лояльных католиков и множество староверов, бежавших в Литву десятки лет назад. Мне нужен процветающий край, а не пустыня. Князь, вы еще успеете навоеваться. Однако давайте не спешить, у вас есть приказ по обучению и подготовке полка. Как только пройдут задуманные маневры, батальон измайловцев и еще несколько столичных рот выдвинутся на юг. Именно вы их и возглавите, успокаиваю излишне взволнованного князя. В данный момент офицеры и солдаты просто не готовы, ведь недавно прошел дополнительный набор. Да и непонятно, чем раньше занималась гвардия. Не будем о грустном, что мы уже не раз обсуждали. Ступайте. Следующим докладчиком был Теплов. Голицын обычно являлся в 8 утра, а глава моей канцелярии приносил бумаги ближе в 10. В этот раз мы немного задержались с князем, но то дело житейское. Секретарь также с трудом скрывал волнение. За годы совместной работы я научился определять его состояние, но вида не подаю и рассматриваю принесенный документ. Значит, поверили? Спрашиваю, отложив бумагу в сторону. Так точно. Количество желающих превышает наличие лекарства в 2, а то и 3 раза, отрапортовал секретарь. Речь о начавшемся всеобщем прививании от оспы. Да, столичный медицинский университет, наконец, порадовал и выполнил задачу. Можно с гордостью заявить, что жители России перестанут умирать от страшной болезни. Это я погорячился. Даже дворянство отнеслось к столь нужной затее настороженно. Помогла супруга, которая согласилась привиться вместе со мной. Я переболел оспой в детстве и особо не переживал. А вот за Катю было страшно. Но она спокойно перенесла последствия, еще и попросила привить сына. Чем вызвало мое искреннее восхищение. Народ раздумывал недолго и сразу ринулся за столь нужной вещью. Дошло до того, что у нас просто не хватает прививок, которые сейчас в срочном порядке изготавливает университет. Только это уже приятные хлопоты. Осталось теперь убедить прививаться простой народ. Думаю, трудностей возникнет немало, но есть у меня одна задумка. Что-то еще? Спрашиваю мнущегося секретаря. Здесь такое дело, начал Теплов, зная, что меня лучше не злить. Общество волнуется предстоящими реквизициями. Григорий Николаевич, ты уж говори по-человечески. Столичные аристократы, исповедующие католичество, опасаются. Возможно, к ним присоединилась часть русских вельмож. Так чего боятся столь уважаемые люди? Спрашиваю с явной издевкой. Радзивиллы, Агинские, Красинские, Потоцкие, Коссаковские с иными знатными родами, по вашему указу, лишаются всего и изгоняются за пределы империи. Это вызывает немалое возмущение у столичной публики, не только католиков, быстро произнес секретарь, изрядно покраснев. Понятно, что Теплова попросили весьма уважаемые люди, которым даже он не смог отказать. Хорошо, хоть жидов не защищает, но здесь хватает своих адвокатов. Дочери одного только Исая Шаферова вышли замуж за Салтыкова, Ромадановского, Хованского, Пассика, Петрова Соловова и Волконского. А еще сей род выкрестов в родстве с Долгоруковыми, Головиными, Гагаринами и бог знает еще с кем. Еще есть Девиеры, породнившиеся с Сабуровыми, Алсуфьевыми и Хиросковыми. Скажу больше, моя собственная супруга, по матери правнучка вице-канцлера Шаферова, получается наследник русского престола на 1/16 жид. Ха-ха. Но принадлежность сподвижника Петра Великого к иудеям особо не обсуждается, его принято считать выходцем из литвинских мещан. Меня национальная принадлежность человека волнует мало, главное, чтобы тот приносил пользу стране. Те же Шаферовы, Девиеры, Веселовских и часть Тершиневских спокойно встроились в русское общество. Никто и не вспоминает про их происхождение. Об этом говорит тот факт, что с ними породнились знатнейшие дворянские фамилии. Поэтому я спросил ходока, которым являлся Михаил Шаферов, тот считает себя русским дворянином или жидом. Заместитель Берг-коллеги все понял, и более вопрос выселения злокозненного племени не поднимался. Кстати, попы некоторое время думали и попросили меня отказаться от крещения иудеев. Мол, веры им нет, и лучше убрать их из России от греха подальше. Заодно Доналанс рассказал об истории Испании, где королева Изабелла выслала иудеев, а оставшихся крестила. В итоге испанцы получили целую группу людей, продолжавших исповедовать старую веру и начавших помогать врагам испанцев, находясь внутри страны. Другая их часть разбрелась по Европе и Средиземноморью, где изрядно укрепилась, начав гадить бывшей родине. Та же голландская революция поддерживалась иудейскими банкирами, утвердившимися на севере. Далее, они перебрались в Англию и продолжили свою деятельность, изрядно пошатнув мощь Испании. Поэтому мы в любом случае враги. Мне не простят казни и конфискацию имущества ростовщиков с прочими арендаторами. Никого не волнует людоедское поведение жидов в отношении православных. Конфликт неизбежен, поэтому нет смысла облегчать участь выселяемых. Пусть едут в Австрию и Порту, все равно с этими странами нам предстоит еще воевать. А почему Бранницкие, Каховские или Езерские поддерживают нашу армию? Не удивлюсь, что многим польским шляхтичам не нравится присоединение западного края к России. Но они не бунтуют, не убивают моих подданных и ведут себя весьма смирно. А перечисленные вами вельможи сначала собрали войско, убили множество русских солдат, были разбиты и теперь просят милости. Злобно смотрю на отшатнувшегося Теплова. Ты и пославшие тебя просители, дадите голову на отсечение, если Агинские или Радзивиллы не влезут в новый мятеж через несколько лет. Может, вы дадите мне аманатов, которые будут казнены в случае предательства? Нет, пролепетал глава канцелярии, изрядно испугавшись. Я редко позволяю себе выпустить внутренних демонов. Однако меня просто взбесили все эти ходоки и просители. Хочешь помочь родственникам или друзьям? Так приюти их, дай денег и помоги устроиться. Если представители опальных родов будут верно служить России, то сразу получит обратно часть земель и денег. Император всероссийский не разбойник или ростовщик, думающий только о том, как ограбить ближнего своего. Для меня важно процветание державы и мир внутри ее. А множество откровенно враждебных и чуждых людей, живущих в стране, являются залогом неприятностей в будущем. Тем более, что мне известно многое о жизни России через 100 и более лет, и там нет ничего хорошего. Делаю глубокий вдох и вновь смотрю на Теплова. Если кто-то из представителей перечисленных вами фамилий решит поступить на службу России, то милости просим. В этом случае у них появится шанс вернуть часть имущества, мысленно усмехаюсь, понимая, что Шуваловы или Гагарины точно не отдадут ни десятины из полученных земель. Насчет остальных, ничем помочь не могу. Так и передай просителям. Более я к этому разговору возвращаться не буду. Тот, кто посмеет еще раз просить за поляков, жидов или черта лысого, сразу отправится заселять Сибирь. Ясно, от моего рыка Теплов чуть не упал в обморок. Быстро поклонившись, секретарь выбежал из кабинета. Подхожу к окну и смотрю на начавшуюся метель. Люблю я русскую природу в любых ее проявлениях. Вру, терпеть не могу распутицу. Прикасаюсь лбом к холодному стеклу и начинаю размышлять о работе, проделанной за 3 года. Главное, что я могу поставить себе в заслугу, это возврат Юрьева дня, создание церкви старого обряда и хорошая подготовка к 2 войнам. Ведь России удалось заранее договориться с союзниками и обезопасить себя от неожиданных ударов в спину. Дальше уже дело за военными. Не думаю, что мы сломаем хребет Порте, но изрядно ее ослабим. Касаемо крестьян, то мы будем потихоньку делать крепостное право невыгодным, чем поможет множество освобожденных православных западного края, которым прямая дорога на юг, где уже через год вырастут десятки новых поселений. То же самое касается государственных, то есть моих личных крестьян. Северные и центральные губернии уже начали испытывать недостаток земли, вот я и начал потихоньку переселять людей. А еще большим подспорьем станет введение оброка и фиксированной цены на выкуп крепостного с семьей. Понятно, что мерзко оценивать людей, как скот, но таковы времена. Зато законы утверждены уложенной комиссией, а ревизион коллегия и земства будут тщательно следить за их выполнением. Не мытьем так катанием, Каждый год я буду вытаскивать из рабства десятки тысяч людей. Это не потому я такой добрый. Просто южные земли и промышленность требуют множества людей, которые сейчас используются крайне слабо. Сложно недооценивать решение вопроса староверов. Вернее, там еще поле не вспаханное, но главный шаг сделан, и мы будем продолжать двигаться дальше. Я ведь пока только строю фундамент. Все мои идеи, частично облеченные в законы, принесут пользу лет через пять, не раньше. Некоторые прожекты, вроде торгового флота, новых поселений и развития Сибири еще более долгие. Не факт, что все задуманное получится. Я стараюсь, работаю как проклятый и заставляю следовать за мной остальным. Вон Шувалов уже устал и начал заикаться об отставке. И это при чудовищном властолюбии обер-камергера. Но ведь только начало. Ха-ха. Мысли плавно перешли на семью, и я улыбнулся. Котя хорошо перенесла роды, а сын выжил. Более того, супруга снова не праздна, чем очень гордится. Пойду я поиграю с сыном, что стараюсь делать каждый день. К сожалению, я был лишен материнской ласки, а отца обрел только в 25-летнем возрасте. Поэтому мои дети всегда будут окружены родительской заботой. А еще важно вырастить из них достойных людей, подготовив к правлению огромной державой.